Что за несправедливость? К слову сказать, контраст был разительным. Как будто и не он сегодня утром оставил меня в горах. На мамино приветствие это недоразумение тихо прошептала: «Здравствуйте!» и уткнулась в окно, всем своим видом демонстрируя, как ему неудобно, что все так получилось. Я бы купилась, честное слово, и даже пожалела бы, ну, по крайней мере, посочувствовала его жизненным невзгодам. Но вчерашнее явление народу при полном параде все время мелькало перед глазами и забываться не хотела. Я даже мимолетом подумала, что есть же двойники, и мне просто нереально повезло, чисто случайно, ага, встретить помятую копию. Но мой слух меня не обманывал, а я очень прислушивалась, и, несмотря на негромкое приветствие, ошибка исключалась полностью. Но даже и от этого можно было отмахнуться, сославшись на слуховую галлюцинацию. Однако же от подкидыша пахло знакомой туалетной водой. Оставалось только понять, для чего ему весь этот балаган? И где он откопал весь этот реквизит, включая машину? Ну и вывести его на чистую воду стало делом чести.